Часть вторая. Пожар. 1968-1974. Сквозь гул толпы. Глава третья. Сентябрь 1968. Прочитав, что Джимми набирает группу, я ему тут же позвонил и поинтересовался, не нужен ли им басист. Ведь на тот момент у меня уже был приличный опыт работы сессионщиком, вспоминал Джон Пол Джонс. И тогда он рассказал, что едет в Бирмингем встретиться с вокалистом и отличным барабанщиком, и, возможно, после этой поездки соберется группа. Вернувшись, Джимми рассказал, что Джон играет у Тима Роуза. Джон Болдуин родился в семье музыкантов в 1946 году в Сидкопе, графство Кент. Именно он стал последним кусочком загадочной головоломки Пейджа сразу после того, как в 1968 году позвонил старому приятелю, с которым когда-то работал на студии. Как и многие молодые английские музыканты, Джонс узнал, что легендарный Джимми Пейдж намерен собрать новую группу дерзких профи и возродить The Yardbirds, права на которую ему достались благодаря менеджеру Питеру Гранту. Но еще до телефонного звонка Джимми предстояло подыскать вокалиста и барабанщика. Начав карьеру басистом в The Yardbirds в 1966 году, Джимми Пейдж вскоре стал соло-гитаристом, а затем во время мирового турне группа начала разваливаться прямо у него на глазах. В итоге остался лишь Пейдж. Унаследовав права на The Yardbirds, Джимми на какое-то время отгородился от мира. Его грандиозный план, как он признавался позже, состоял в том, чтобы со всей тщательностью собрать коллектив профессиональных музыкантов, способных объединить блюз, хард-рок и акустическую музыку, приправив ее тяжелыми запоминающимися припевами, и оставить The Rolling Stones, The Who и Cream далеко позади. Чтобы осуществить задуманное, он вознамерился заполучить лишь лучших из имеющихся. Сперва он переманил Роберта Планта, солиста психоделической группы «Obst Twiddle», который, в свою очередь, сразу же предложил посадить за ударные Джона Бонома. Но, по воспоминаниям Джонса, Джон не сильно горел желанием уходить от Тима Роуза, потому что не хотел бросать стабильную работу, так что потребовалось много времени и усилий, чтобы его переубедить. Джонс не преувеличивал. Впервые услышав игру Джона в загородном клубе Хэмпстеда, Джимми поручил Гранту завалить ударника телеграммами и оборвать ему телефон до тех пор, пока тот не согласится оставить Тима Роуза и примкнуть к The New Yardbirds. Боному домой и в местный паб «Трое в лодке» принесли около 50 телеграмм. 8 отправил Роберт, 40 – Питер Грант. Не получив ответа, Роберта отправили лично уговаривать приятеля. «Я знал, что из всех увиденных мной барабанщиков реально крут был лишь один, и это Джон. Но он работал с Тимом Роузом и зарабатывал неплохие деньги, так что мне пришлось постараться его убедить, что впереди нас ждет большой успех». С момента последней встречи с Робертом прошло 3 месяца, а теперь от него просто спасу не было. Очевидно, проведя некоторое время с Пейджем в его плавучем доме в Пэнкборне, Плант был абсолютно уверен в блестящем будущем новой группы. Однако переубедить Джона оказалось невероятно трудно. Ведь работа с Тимом Роузом приносила достаточно денег, чтобы перевести Пэта и маленького Джейсона из трейлера Джеко в собственную квартирку в Ивхилле. Боном уверял, что супруга ни за что не позволит рисковать всем именно сейчас, когда их положение наконец стабилизировалось. Но Роберт не унимался. Затаив дыхание, он рассказывал о видении Джимми и потенциальных заработках. «Приятель», — тихо сказал Роберт, глядя на Джона поверх пивной кружки. «Ты просто обязан перейти в The New Yardbirds». Джимми практически выгорел на сессионной работе. Смертельная смесь тоски и усталости породила новое творческое видение. При всей таинственности последнего проекта он наслаждался изменениями после 10 лет заказов избалованных эгоцентричных псевдомузыкантов, некомпетентных продюсеров и инженеров, считавших 4-минутные поп-джинглы святым граалем музыкального совершенства. Пейдж, не по годам развитый гитарный виртуоз, ставший прожженным ветераном рок-н-ролла, наблюдал, как они сменяют друг друга и, как это часто бывает, разбиваются и феерично выгорают. «С меня хватит», — решил Джимми. Джеймс Патрик Пейдж родился 9 января 1944 года в Хестоне, Миддлсекс. Инициатива по обновлению The Yardbirds была лишь очередным замыслом в удивительно долгой карьере. Будучи единственным ребенком, он болтался повсюду, куда отца, сотрудника по производственным кадрам, заносило по работе. Сначала на запад от Лондона, в Фелхэм, а затем в тихий сельский пригород Эписома, графство Суррей. Джимми рос без братьев и сестер, да и приятелей у него было мало. Поэтому залюбленный ребенок наслаждался воображаемым миром живописи и книг, привыкнув довольствоваться собственным обществом. Однажды вернувшийся из Испании друг семьи привез Пейджем гитару с остальными струнами, и Джимми сразу же стал учиться играть. Одинокими вечерами, поймав радиоволну вооруженных сил США, транслируемую из Германии, он наигрывал рок-н-ролльные песни, доносящиеся из иностранного эфира. Но что важнее, он открыл для себя американский блюз. Начав с простых элементов, он подыгрывал Бадди Холли и Джеймсу Бёртону, ведущему гитаристу в ансамбле Рики Нельсона. Достигнув совершенства в каждой ноте, Джимми вступил в небольшое сообщество любителей рок-н-ролла западного Лондона, рыскавших по магазинам в поисках редких блюзовых пластинок. Так он познакомился со своим сверстником Джеффом Беком, почти таким же не по годам одаренным, как и сам Джимми, и, что важнее, столь же преданным гитаре и блюзу. Под влиянием Бека Пейдж устроился разносчиком газет, чтобы накопить на электрогитару Hofmann Senator с крайне необходимым электрическим звукоснимателем. Это было лучшее из того, что он мог себе позволить. Но поскольку инструмент был не с цельной декой, то звучал слабовато даже для юных ушей гитариста. Поэтому Джимми убедил отца добавить на «Грациоза» бюджетный английский аналог Fender Stratocaster. К 16 годам Пейдж уже выступал с местными группами в Западном Лондоне, одна из которых, Neil Christian and the Crusaders, взяла подростка с собой в турне. Джимми нравилась романтичная амплуа странствующего рок-н-ролльного менестреля, так же, как и блюзменам, которых он боготворил. Но беда пришла откуда не ждали. После выступления в Шеффилде Джимми свалился от усталости. Его организм был совершенно истощен от постоянных концертов. Изучив изнеможденный вид и нескончаемые приступы кашля, врачи диагностировали Пейджу моноклеоз. И парню ничего не оставалось, кроме как приступить к поиску альтернативных вариантов. Вопреки здравому смыслу, он поступил в художественную школу в Саттоне, переключившись на изобразительное искусство и живопись. Однако хватило его ненадолго. Джимми слишком скучал по игре на гитаре. Учитывая, что гастроли были противопоказаны, по крайней мере на тот момент, парень последовал совету приятеля, инженера Глина Джонса, и стал сессионщиком, анонимным наемником для групп, чье музыкальное мастерство не дотягивало до необходимого уровня в глазах общественности. Битлз все еще оставались явлением мирового масштаба, став настоящими рок-звездами после Элвиса. Но они давно отказались от живых выступлений, предпочитая стадионам с толпами визжащих фанатов контролируемую атмосферу студии. В свою очередь, The Rolling Stones и The Who начали занимать верхние строчки хит-парадов, а билеты на их клубные выступления разлетались в момент. И лишь один лондонский коллектив оказался достойным конкурентом – The Yardbirds. Во многом благодаря виртуозности приятеля Джимми, потрясающего соло-гитариста Эрика Клэптона, одного из самых страстных поклонников блюза. Но в начале 1965 года Эрик открыто выразил свое несогласие с отходом группы от традиционного блюза к более попсовым хитам с расчетом на радио, среди которых «For Your Love». Когда Клэптон ушел из группы, соучредители The Yardbirds, ритм-гитарист Крис Дрея и вокалист Кит Рэлф, сразу же обратились к Джимми с просьбой выйти к ним на замену. Будучи преданным другом, Джимми отказался, предложив вместо себя кандидатуру Джеффа Бека. И поначалу все было хорошо, до тех пор, пока из-за раздутого самомнения Бека не стали одна за другой возникать проблемы, как на сцене, так и за ее пределами. Пока разворачивалась драма, Пейдж продолжал работать сессионщиком, став лучшим анонимным гитаристом у ведущих артистов, таких как Донован, The Kinks, The Who и Джо Кокер, а также отрабатывать продюсерские навыки. В конце концов, менеджер The Rolling Stones Эндрю Олдем попросил его поработать штатным продюсером своего лейбла Immediate Records. И хотя должность на студии приносила прибыль и давала Джимми творческую свободу для музыкальных экспериментов, наемная работа оказалась тяжким бременем. В следующем году, когда The Yardbirds в очередной раз поменяли состав, Пейдж удовлетворил просьбу Бека, примкнув к группе. Джимми дебютировал в качестве басиста The Yardbirds в лондонском Марке в июне 1966 года, а уже в августе отправился с группой в свое первое турне по стране. Они играли в лос-анджелесском Whiskey A Go Go, в зале торжеств Carousel Ballroom в Сан-Франциско, а также на национальных ярмарках Среднего Запада и Юга Америки. Несмотря на то, что Джимми официально был басистом The Yardbirds, он взял с собой в тур 1958-ю Telecaster, покрашенную яркой люминесцентной краской. К удивлению и восторгу публики, Бек подначивал Джимми к исполнению дуэльных гитарных соло, и выступление с каждым разом становилось ярче и эффектнее, привлекая все больше внимания. Это не укрылось от товарищей по группе. Драки между музыкантами за кулисами становились все агрессивнее, а после нескольких особенно неприятных инцидентов во время тура, когда он опаздывал или вовсе отказывался явиться на концерт, в октябре Бек выскочил из гастрольного автобуса и навсегда покинул The Yardbirds. Так Джимми стал официальным соло-гитаристом группы. И снова у него на глазах разворачивались нешуточные страсти внутри коллектива. Наркотики, эгоизм, стресс от гастролей, и вскоре, к ужасу фанатов, это все переросло в дикий шторм самовлюбленного рок-н-ролльного буйства. Когда в январе 1967 года менеджер Саймон Непье Белл продал свои права рок-промоутеру, а в прошлом еще и рестлеру, Питеру Гранту, был запущен процесс смены руководства, хотя без конфликтов не обошлось. После коммерческого провала альбома «Little Games» The Yardbirds выпустили еще три сингла и 7 июля 1968 года сыграли свое последнее шоу в Лутонском технологическом колледже, прежде чем было принято решение распустить коллектив. Джимми был не так уж и опечален распадом группы, как ожидали некоторые. Пейдж всегда ненавидел продюсера The Yardbirds, проповедника бабл-гам-рока и бездарности Мика Моста. «Микки заставлял нас записывать те ужасные песни», — позже вспоминал Пейдж. Он говорил: «Да ладно, попробуйте. Если получится плохо, мы их не выпустим». И, конечно, их всегда выпускали. Полностью преданный видению Джимми относительно возрождения более жестких The Yardbirds, менеджер Питер Грант на глазах у всей группы указал Мосту на дверь. Вскоре после этого остальные музыканты The Yardbirds один за другим бежали с корабля. Грант и Джимми, последние выжившие, сплотились. Когда шумиха улеглась, выяснилось, что The Yardbirds принадлежит им целиком и полностью, даже название. Современные тенденции рок-н-ролла говорили о том, что Грант совершенно правильно доверял склонности Джимми к более тяжелому прогрессивному стилю звучания. Новая супергруппа Эрика Клэптона «Cream» выпустила свой дебютный альбом «Fresh Cream» в начале 1967 года с большой помпой, а несколько месяцев спустя Джимми Хендрикс ворвался на психоделическую рок-сцену с альбомом «Are You Experience». В турне Джимми стал тому свидетелем. Американской молодежи хотелось тяжелого и громкого рок-н-ролла. На тот момент самой продаваемой группой в Штатах была Iron Butterfly, чей альбом «Инагада Давида» была многословным блюзовым бурдоном. Новые американские FM-станции выпускали в эфир длинные объемные треки, а иногда даже целые фрагменты альбома играли без перерыва на рекламу. Этого хватало, чтобы скрутить и выкурить косяк. Понимая все это, Грант смекнул, что в Америке можно заработать денег. Прежде чем попасть в музыкальный бизнес в 1960-х годах, безжалостный, но обаятельный Питер был борцом и актером характерных ролей. В качестве турменеджера он работал с такими артистами, как Чак Берри, Литл Ричард и Джин Винсент. Грант также ездил в Америку с The Animals и курировал New Vaudeville Band, с горечью наблюдая, как звукозаписывающие компании и промоутеры используют музыкантов. По сути, менеджер искренне сочувствовал разочарованию Джимми Пейджа этой сферой. Застряв одним августовским днем в пробке, Джимми сказал Гранту, что раздумывает над некоторыми идеями относительно новой группы, чем-то смелым и экспериментальным, что-то наподобие игры света и тьмы. И на этот раз Джимми хотел сам сочинять музыку. Питер был уверен, что сможет выбить Джимми контракт со звукозаписывающей компанией, а также напомнил Пейджу, что они обладают юридическими правами на имя The Yardbirds и что еще до распада группы был запланирован тур на осень по Скандинавии. Если Джимми сможет за несколько месяцев набрать новый состав, турне им обеспечено. Пейдж согласился. Летом 1968 года Джимми засел в своем плавучем доме на Темзе в Пэнкборне и принялся разрабатывать стратегию. Он не просто хотел записывать и продюсировать музыку так, как считал нужным. Он хотел владеть своим творчеством. Это требовало финансовой независимости. Поэтому в начале сентября они с Питером Грантом зарегистрировали собственную компанию Super Hype Music Inc., юридически дистанцируясь от любых оставшихся договорных обязательств перед прежним лейбом The Yardbirds Columbia Records и продюсером Микки Мостом. Теперь дело оставалось за группой. Быстро пошли разговоры, что Джимми Пейдж рыскает по сцене в поисках многообещающих молодых музыкантов, а также поползли слухи о том, что же у него припрятано в рукаве. Когда участники The Who услышали о загадочном проекте Джимми, барабанщик Кит Мун заявил, что амбиции гитариста по расширению границ тяжелого рока рухнут, как свинцовый воздушный шар. Басист Джон Энсвилл поправил товарища, сказав, что проект Пейджа больше походил на свинцовый цепелин. «Приятель, ты просто обязан стать участником The New Yardbirds». На дворе стоял август. Роберт не сдавался. Мало того, что группа, задуманная Джимми Пейджем, имела все шансы в кратчайшие сроки стать самым впечатляющим музыкальным проектом, План также уверял, что это верный путь к стабильному доходу на содержание Пэт, Джейсона и их квартиры в Ив-Хилл, а также к громкой славе, о которой уже так давно грезил Джон. Несколькими неделями ранее самого Роберта в этом заверили Джимми, Питер Грант и один из прошлых участников The Yardbirds Крис Дрея. Кандидатуру Планта предложил 18-летний Терри Рид, которого изначально рассматривали на место солиста. Правда, сам певец не смог присоединиться к проекту из-за обязательств перед Микки Мостом, но прекрасно понимал, какой именно фронтмен нужен Джимми. Андрогинная внешность с сексуальностью Рода Стюарта и вокальным диапазоном, способным контрастировать с гитарными финтами Пейджа. Рид отправил музыканта в Бирмингем, чтобы посмотреть на молодого человека по имени Роберт Плант, которого называли блюзовым распутником из черной страны. В те выходные он как раз должен был петь на концерте «Обст Видл» в местном колледже. Выступив перед двумя дюжинами студентов с сет-листом, состоящим из композиций «Моби Грейп» и «Баффало Спрингфилд», Роберт поинтересовался у Джимми, что тот думает о шоу. Пейдж, как всегда, уклончиво пробормотал «Я позвоню на неделе» и исчез в ночи. Правда, он все же позвонил и пригласил Планта в Пэнкборн, чтобы провести интенсивный курс погружения в блюз и рок-н-ролл на примере его любимых исполнителей, таких как Литл Уолтер, Чак Берри, Джоан Байес и Мадди Уотерс. К радости обоих, их музыкальные вкусы оказались почти идентичны, и Джимми понял, что нашел своего солиста. В Пэнкборне Пейдж рассказал Роберту о группе, которую нарисовал в своем воображении. Рок-квартет, пропитанный американским блюзом, но с более мягкими оттенками нового акустического калифорнийского звука, занимающий вершины хит-парадов по всей Америке. Рок-н-ролльная кьяроскура или «Свет и тень» по задумке Джимми. Звучание должно было сочетать в себе как тяжелые, громкие, прогрессивные, монотонные, низкочастотные звуки, так и более легкие, акустически управляемые композиционные штрихи. Более того, Пейджу был гарантирован тур по Скандинавии с любыми музыкантами, которых он планировал назвать The New Yardbirds. Терять было нечего. Теперь оставалось лишь заполнить два важных вакантных места в группе. Джимми требовались мощные барабаны, основа, дополняющая его уникальное звучание. Когда Роберт спросил о кандидатах, Пейдж признался, что все еще в поисках. Сперва он рассматривал Би-Джей Уилсона, работавшего с Джо Кокером над альбомом «With a Little Help from My Friends». Самого Уилсона заинтересовала перспектива игры в концептуальной новой группе. Но, как и Терри Рид, он не смог из-за действующих обязательств перед группой Procol Harum. К счастью, Роберт предложил Пейджу кандидатуру получше. «Не принимай никаких решений относительно барабанщика, пока его не увидишь», — сказал ему Плант. «Это сложно описать. Не думаю, что кто-то играет на ударных так, как он. Я не знаю никого, кто смог бы его переплюнуть». Сразу после отъезда из Пэнкборна Роберт автостопом добрался до Оксфорда, чтобы разыскать своего приятеля Джона Бонема, который, по слухам, в тот вечер играл где-то с Тимом Роузом. «Ну, вообще-то, мне и здесь неплохо». Надо признать, предложение Джимми не впечатлило Джона так, как Роберта. Бонем считал The Yardbirds популярной в прошлом группой, отжившей свой век. Иначе с чего бы все участники просто так отказались от своих прав в пользу Пейджа? К тому же 40 фунтов, которые Джон зарабатывал с Тимом Роузом, наконец-то обеспечивали его маленькой семье крайне необходимую стабильность. «Мы с Плантом вместе заявились на квартиру Джона в Ив-Хилл», позже вспоминал их общий друг Билл Бонем. Пэт явно была не в восторге, увидев Роберта, потому что Тим Роуз обеспечивал ее мужа хорошей работой. А всякий раз, когда Джон участвовал в авантюрах Планта, семья лишалась доходов. Так что потребовалось немало времени, чтобы убедить Бонема присоединиться к новой группе. В конце концов, Бонем с неохотой согласился позвонить Джимми. Он прямым текстом сказал, что очень доволен местом у Роуза. «Лучший враг хорошего», — сказал барабанщик. «Нынешнее положение дел меня более чем устраивает. Все складывается как нельзя лучше». Но Джимми не из тех, кто легко мирится с отказом. «Джон, пойми, группа может выстрелить», — настаивал Пейдж. «У нас потрясный менеджер. Нам предоставилась уникальная возможность. Обдумай все как следует, и позже мы еще вернемся к этому разговору». Сразу Джимми об этом не упомянул, однако позже он вспоминал, какое впечатление на него произвел Джон в тот вечер. «Его игра была за гранью всего, что я мог вообразить», — утверждал гитарист. «Он сверхчеловек». Заручившись согласием Пэт, Бонем решил встретиться с Джимми лично и выслушать его. В начале августа он отправился в гости к музыканту в Пэнкборн. Как и Роберту, Пейдж показал Джону свою обширную коллекцию пластинок. Каждая из них отражала звуковые грани, к которым он стремился. Джимми также подчеркнул, насколько значимая роль отводится барабанщику в новой группе. Именно это и склонило чашу весов. Услышав, как ведущий гитарист и руководитель группы рассуждает о важности ударника, Джон вдруг всерьез задумался. Спустя несколько дней непрерывных телеграмм и просьб Питера Гранта, Джон наконец смог получить разрешение Пэт принять предложение Джимми. Она смилостивилась после неожиданного доказательства рентабельности The New Yardbirds. Джону с легкостью предоставили аванс будущего заработка. Он, конечно, не знал, что эту сумму, как и большинство других расходов, Джимми фактически покрыл из своего кармана. В конце концов, Джон позвонил Джимми со словами «Твоя взяла, погнали!». Пейдж очень обрадовался, что заполучил барабанщика. «Ты не пожалеешь», — пообещал он своему товарищу по группе. «Я увиделся с ними, Джоном и Робертом, лишь через несколько недель в Рамранне», — вспоминал позже их приятель Макпул. «Я тогда сказал Джону, только не говори мне, что ты в группе». И он ответил: «Ну да». И я такой: «Опять 25?» Тогда-то он и рассказал, что им даже аванс уже заплатили. Причем бешеные бабки, по 3 куска каждому. А ведь это совершенно другой уровень, потому что раньше никто из них таких деньжищ в глаза не видел. «Мы уже кое-что пишем», — сказал мне тогда Джон. «Тот мужик Питер Грант снял нам студию». Я еще подумал: «Ни хрена, какие вы шустрые». А уже 3 недели спустя Джон хвалился: «Я только что заработал 3 штуки фунтов». Я удивился, а он сказал: «Да, прикинь, привалила целая куча бабла». Внезапно у Джона появилась тачка и стереосистема последнего поколения. Пэт казалось, что они сорвали джекпот, хотя она относилась к этому очень философски. Девушка считала, что все это ненадолго. Джон обмывал свалившееся на него добро недалеко от Бирмингема. Они с Робертом отправились в паб «Плуг и грабли» в Кинвере. Боном светился от восторга за рулем нового «Ягуара». Правда, на нем была кепка шофера, чтобы не привлекать внимание полиции, ведь его права были недействительны. Несколько недель Джон лежал ночами без сна, задаваясь вопросом, действительно ли стоит последовать за Джимми Пейджем, словно за крысоловом из немецкой сказки. Вплоть до этого момента Боном и не думал бросать Тима Роуза ради каких бы то ни было предложений, хотя подобные поступали. «Мне столько всего нужно было обдумать», — позже признавался Джон. «Вопрос был не в том, у кого лучше перспективы, а в том, что мне ближе. Крис Фарлоу был хорошо известен, и я был уверен, что Джо Кокер тоже добьется успеха. Но, играя в Band of Joy с Робертом, я узнал, что ему нравится. А еще мне стало известно, чем увлекается Джимми. И тогда я понял, что именно такая музыка мне ближе. И это окупилось с лихвой». За несколько недель до поспешного дебюта The New Yardbirds в Скандинавии, когда Джон уже официально числился барабанщиком группы, одно место все еще оставалось вакантным. Коллективу нужен был басист, причем не уступающий мастерством остальным 3 участникам. 22-летний Джон Пол Джонс, как и Пейдж, несмотря на юный возраст, уже успел стать настоящим профи сцены. А еще, как и Джимми, он напрочь выгорел из-за изнурительной и беспощадной рутины, хоть и весьма прибыльной. Проработав вместе на десятках творческих сессий, начиная с 1965 года, Джон и Пейдж одинаково устали от пусть и значимой, но анонимной работы. «Я был сессионщиком у Донована на записи «Хёди Гёди Мэн», а Джон Пол Джонс отвечал за музыкальные аранжировки», — рассказывал позже Джимми. «Как-то в перерыве он спросил, не нужен ли мне басист в новую группу. Джонс, без сомнения, потрясающий аранжировщик и музыкант, и он видел во мне не просто работодателя. Ему очень хотелось выразить себя, и он решил, что вместе мы сделаем это круче. Так мне предоставился шанс заполучить его в группу». Музыка у Джона Пола была в крови. Его отец в юности играл на пианино в театре, исполняя живую музыку к немым фильмам, и 6-летнего сына тоже научил играть. 10 лет спустя они сформировали собственный дуэт бас-гитары и фортепиано, работая на бар-мицвах, свадьбах и коктейльных вечеринках. Во время учебы в интернате Крист Колледж Джон Пол собрал свою первую группу и обнаружил врожденный талант к оркестровой аранжировке. Привитые отцом вкусы вскоре начали меняться, и Джонс увлекся джазовыми басистами, такими как Чарльз Мингус и Скотт Лафара. Парень понял, что в умелых руках бас может стать сольным или ведущим инструментом. И благодаря этому получил свой первый опыт профессионального музыканта, начав играть у джазового гитариста Джона Маклафлина. В 18, уже имея за плечами несколько крупных студийных сессий, он официально сменил имя с Джона Болдуина на более авантюрный сценический псевдоним Джон Пол Джонс и заработал репутацию потрясающего сессионного аранжировщика, работая на таких артистов, как The Rolling Stones, Дасти Спрингфилд и Том Джонс. Но именно сотрудничество с фолк-рокером Донованом и его продюсером Микки Мостом привлекло внимание гитариста Джимми Пейджа. Джон Пол аранжировал, режиссировал и сыграл столько треков, что превзошел даже Битлз. По крайней мере, так позднее утверждал Мост. Но подобный послужной список зарабатывался часами изнурительной работы. И теперь счастливо женатый Джон Пол искал более стабильную работу. «Я начинал с 40-50 проектов в месяц. Под конец приходилось работать с чистыми листами партитуры. Я просто сидел и молча в него пялился. Когда разочарование Джона Пола в работе стало очевидным, его супруга Мо убедила мужа бросить сессионную игру и примкнуть к музыкальной группе. «Моя благоверная как-то сказала, может, уже хватит слоняться по дому? Почему бы тебе не присоединиться к новой группе?» – вспоминал позже музыкант. На что я ответил, нет такого коллектива, в котором я хотел бы играть. А про что речь? И тогда она сказала, слушай, кажется, я прочла об этом в журнале «Диск». Джимми Пейдж набирает группу. Может, позвонишь ему? И Джон Пол последовал совету жены. Джимми не только обрадовался звонку старого друга, но пообещал держать его в курсе относительно барабанщика, которого планировал послушать. Ударника из группы Тима Роуза, о котором постоянно твердил Роберт Плант. Ближе к августу Джимми позвонил Джону Полу, и тот без раздумий согласился прийти на первую репетицию. Джонс был даже готов вложить немного собственных денег, если первая репетиция оправдает ожидания Джимми. Тогда, во время первой встречи, многое было поставлено на карту. Всего через неделю The New Yardbirds должны были выступить в Скандинавии. 12 августа 1968 года состоялась первая совместная репетиция группы. «Впервые встретившись в той маленькой комнатке, мы пытались выяснить, сработаемся ли», рассказывал Джон Пол Джонс. «Первое, что меня поразило в Бонза, его уверенность. Он был такой, знаете, самодовольный сукин сын». Джон Пол, Джимми и Роберт, возможно, и не заметили, но Боном жутко волновался, спускаясь в подвал музыкального магазина на Джерард-стрит, импровизированный репетиционный зал, который Джимми забил усилителями, готовясь к дневному прогону. Такому, как я, парню из Мидлендса, игравшему до этого лишь с местными группами, было довольно странно познакомиться с Джоном Полом и Джимми, вспоминал Джон. Я очень стеснялся, решив на всякий случай помалкивать и сперва во все въехать. Джон Пол добавил, «Джимми нам тогда сказал, ну вот все и собрались, что будем играть?» И я ответил, «Не знаю, а ты что предлагаешь?» И тогда Пейдж предложил, «Вы знаете что-нибудь из репертуара The Yardbirds?» Как выяснилось, все знали «Train Cab to Rollin'». И как только Джимми дал отчет, по словам Джона Пола, бешеная энергетика взорвала помещение. Музыканты сказали, «Отлично, продолжаем, это то, что нужно, у нас все получится». Позже Роберт вспоминал похожее ощущение мгновенно возникшей химии. «Я впервые в жизни так завелся», — признавался музыкант. «И хотя все мы с головой ушли в блюз и R&B, в первые же полтора часа мы обнаружили, что у нас есть неповторимая индивидуальность». Позже Плант добавил. «Я чувствовал, что со мной, да и со всеми в комнате что-то происходит. Казалось, мы нашли нечто, с чем нужно было обращаться крайне осторожно, потому что оно могло ускользнуть. Но это была поразительная мощь». «Это было просто потрясающе, мгновенная концентрация», — вспоминал Джон Пол, как впервые увидел Бонома за барабанами. «Он не выделывался, просто точно знал, на что способен. Абсолютное спокойствие». Архитектор группы и главный провидец Джимми Пейдж был доволен больше всех. Если первый Джеймс Эйшен и можно было считать предвестником, то стало понятно, что время, терпение и вложения гитариста окупились. «Мы собрались вчетвером в той комнате и начали играть. И все стало на свои места». Позже вспоминал Джимми. «Мы начали смеяться и прикалываться. Может, от облегчения или от осознания того, что способны работать вместе. И что самое важное, у них было достаточно времени, чтобы привести группу в надлежащую форму перед грядущим турне. В конце концов, мы знали, что все происходит на самом деле. Это будоражило. Возбуждало, вот подходящее слово. А потом мы приступили к репетициям альбома». Окрыленные успехом первой попытки, участники группы решили встретиться дома у Джимми в Пенкборне и устроить музыкальный марафон, чтобы отрепетировать и выучить сет-лист для скандинавского тура. Поскольку иностранная публика ждала старые хиты The Yardbirds, Джимми использовал эти композиции в качестве отправной точки для нового состава. Он начался с Smokestack Lightning, затем добавил парочку песен из различных групп Роберта, например, As Long As I Have You из Band of Joy. В конце Пейдж представил парням сюрреалистическую психоделическую композицию, которую уже начал писать – «They Stand Confused». Она познакомила новую группу, а затем и публику, с его фирменной техникой игры смычком. Но Боном и Джон Пол не оценили причудливую и замысловатую структуру аккордов длинной мелодии, поэтому от последней песни на время отказались. Тем не менее, всем четверым музыкантам стало очевидно, что их совместное творчество – нечто исключительное. Джон Пол Джонс был особенно рад и воодушевлен перспективой делить ритм-секцию с таким талантливым музыкантом, как Джон Боном. «Будучи сессионщиком, я играл каждый день с тремя разными барабанщиками», — вспоминал Джон Пол. «Услышав игру Бонза, я понял, что будет круто. Он точно знает, что творит, и шарашит, как оголтелый. У нас возникло взаимное уважение, когда мы поняли, что оба знаем свое дело. Я слушал его игру ногой по бочке, а он слушал меня. Настоящая ритм-секция». Позже Джон Пол добавлял: «Боном играл на небольшой установке, но на больших барабанах. Ее не назвать большой с точки зрения количества инструментов. По большей части он использовал всего 4, да и стоек у него никогда не было. Причем было неважно, что именно это за барабаны. Всякий раз, садясь за чужие ударные, он сразу выдавал фирменное звучание. Важно было, как он по ним бьет. Ну и плюс безупречное чувство ритма». Остальные музыканты сразу поняли, как подход Джона к инструменту отличался от коллег. Если другие барабанщики предпочитали снимать днища, заклеивать верхний пластик скотчем и набивать бас-бочки всевозможными подушками для смягчения звука, Джон использовал массивную установку и не трогал пластик. Он что-то менял лишь в случае реальной необходимости. И хотя близкое звучание, размещение микрофона в паре сантиметров от каждой мембраны, стало обычной студийной практикой в 1960-х годах, Боном и Пейдж сошлись во мнении, что это лишь подчеркивает менее приятные звуки, порождаемые инструментом. Звон и гул, которые следовало бы заглушить, оставались слышны, отвлекая внимание. Друг и коллега Джона по ударным Дэйв Мэттекс позже заметил, что фирменное звучание Бонома – идеальное сочетание настройки барабана и расположения микрофона Джимми. Джон выбрал вариант живого биг-бенда – большие барабаны с высокой джазовой настройкой, широко открытые без затухания. Настроенные подобным образом установки не так хорошо звучат в маленьких помещениях и при близком расположении микрофонов. Их вообще следует убирать от барабанов, чтобы услышать весь звук должным образом. Отсюда и любовь к большим залам и фоновым микрофонам. Но в любом случае важно правильно сбалансировать установку, чтобы при игре тарелки, например, не заглушали барабаны. Джон Пол быстро взял на вооружение уникальный подход Джона к игре, чтобы адаптировать свой бас и клавиши под звучание ударника. Он очень сильно бил по инструменту, выдавая невероятно громкий звук. «Но на самом деле он утонченный барабанщик во многих смыслах этого слова», — вспоминал позже Джонс. Словно отражая собственные теории Джимми об их материале, Джон Пол добавил: «Повсюду были свет и тень, цвет и ритм». Джон обычно играл фоновые ритмы пальцами левой руки, имитируя литавры, а правую руку держал ладонью кверху, фиксируя палочку немного выше, создавая идеально сбалансированный удар. Хотя многие считали, что звучание Джона – результат грубой силы, его истинная мощь заключалась в гибкости запястий, а также сверхчеловеческой выносливости. Тем не менее, другие барабанщики приходили в восторг от того, как Джон использовал бочку, которая не только формировала его характерные триоли, но и создавала ложное впечатление, что всего их 3. На самом деле Джон пытался играть на инструментах в таком количестве в 1969 году, пока товарищи не сказали, что и с одной бочкой он достаточно громкий. Привычка часто использовать правую ногу и первоклассная техника владения бочкой позволяли Джону безупречно выполнять 2 сложных движения. Во-первых, двойные удары по бочке. Например, в «Good Times, Bad Times», где он сыграл двойные партии, как 16-е триоли. А также техника под названием «Ценность 3», позволяющая наносить тройные удары или группировать бочки по 3. После первого турне Led Zeppelin Джон начнет использовать на всех своих установках педали Ludwig Speed King. В отличие от большинства других барабанщиков, особенно джазистов и музыкантов биг-бендов со сходными игровыми параметрами, Джон предпочитал сидеть за ударной установкой низко, даже находясь на подиуме. Его большую неповоротливую фигуру можно было безошибочно узнать даже по силуэту. С самого начала решили, что Джимми – главный солист и лидер, а остальные выкладываются на полную, чтобы стать идеальной аккомпанирующей группой. Будучи уверенным в проекте больше, чем когда-либо, Джон Пол Джонс сдержал обещание, выделив дополнительные средства на предстоящий тур и первые записи. Также в последний момент он втянул новых товарищей по группе в один проект, который предстояло выполнить для другого артиста, подкупив Джона и Роберта дополнительным заработком. «Я, видимо, тогда еще не закончил заниматься аранжировками или у меня оставались какие-то обязательства, потому что, ненадолго прервавшись на репетицию в плавучем доме Пейджа в Пэнкборне, мне пришлось вернуться и закончить запись для PGA Проби, для которого я уже сделал аранжировку», — вспоминал Джон Пол. «Чтобы поднять деньжат, я подрядил на сессию ребят, ведь они были на мели. Я сказал тогда: вы же в курсе, что у нас в Джимми появился потрясающий барабанщик, который вам крайне необходим? И даже дал Роберту бубен, чтобы он не чувствовал себя обделенным. Так что нашим первым профессиональным заказом стала работа над композицией PGA Проби». Гастрольный тур «The New Yardbirds» начался 14 сентября в Копенгагене. Выступление включало композицию «Train Kept Rolling», в скором времени превратившуюся в высокоскоростной оригинальный джем-трек, однако пока без текста. Группа разучила версию Джимми «They Stand Confused», ключевую композицию старых «The Yardbirds White Summer», медленную соблазнительную блюзовую балладу «I Can't Quit You, Baby», слова которой Роберт с легкостью выучил в момент, а также длинную вереницу ранних композиций любимых рок-н-ролл и R&B исполнителей, чтобы отдать дань уважения музыке, любовь которой они пронесли сквозь года, а заодно, чтобы поднять на ноги скандинавскую публику. К огромной радости Джона, он мог играть с новыми друзьями потрясающий программный материал. Например, «We Are Gonna Groove», Бена Кинга, «Снейк» Отиса Рединга, «Юсин» братьев Исли и, к особой радости Роберта Планта, огромное количество классических произведений Элвиса Пресли, подогнанных под стиль хард-рока «The New Yardbirds» и хорошенько сдобренных адреналином. Даже спустя годы, когда у группы уже была внушительная коллекция хитов, их долгая прогулка по страницам истории рок-н-ролла оставалась их фирменной фишкой почти во время любого выступления. Вскоре стало очевидно, что этот квартет хард-рокеров абсолютно не «The Yardbirds», и Джимми решил изменить название при первой же возможности. Хотя на репетициях это не обсуждали, новое имя было необходимо, и во время поездки накидывали множество идей, среди которых встречались «Бешеные псы» и «Подушка-пердушка», хотя их быстро забраковали. А потом Джимми пришел на ум разговор с товарищами по The Who Джоном Энтвистлом и Китом Муном, когда они впервые узнали о его попытках собрать новую группу, и ему вспомнилась шутка о свинцовом шаре. Со временем они разошлись до свинцового цепелина – Led Zeppelin, и прикалывались, что американцы неправильно произносят это слово, превращая его в лид. «В конце концов, было важно не столько название, сколько то, примут музыку или нет», – рассказывал позже Джимми. «Меня зацепил вариант Led Zeppelin. Казалось, он отвечал всем требованиям, и в нем чувствовался намек на группу Iron Butterfly». 12 сентября 1968 года Джон Боном, Джон Пол Джонс, Джимми Пейдж и Роберт Плант отправились в Скандинавию как The New Yardbirds. Домой они вернулись через три недели как раз к старту первого британского турне 4 октября, начинавшегося в зале торжеств My Fair в Newcastle-upon-Tyne. 11 дней спустя на афише большого зала Гилфордского университета Суррея все еще было написано The New Yardbirds. Но группа настояла на том, чтобы организаторы вывели их на сцену под тем именем, к которому единогласно пришли все четыре участника. Их старый приятель по Way of Life Реджи Джонс вызвался отвезти Джона и Роберта на концерт в университет Суррея на своем новом Игуаре. Снаружи висел огромный баннер, на котором большими буквами было написано «Сегодня вечером The X Yardbirds». Внизу мелкими буквами значилось «Led Zeppelin».